Глава 24. Вжух. Мы оказались в какой-то комнате, очень похожей на товарный склад. Вокруг стояли упаковки с разнообразной снедью, мешки, на которых были отпечатаны названия содержимого: рис, крупа гречневая и всякое такое прочее. Множество разных банок и консервов, а еще откуда-то сильно пахло копченостями. Вот только откуда шел запах, было непонятно. Развешенных колбас и окороков я не увидел. «Ну что, попали в продуктовый рай?» — спросил я у Черткова. «Это какое-то новое измерение, в котором у всех магов-некротиков проходит первый экзамен, или так только у меня?» «Только у тебя, Темников», — прохрипел в ответ наставник. «Как ты видишь, что вокруг, если светящийся огонек еще не активировал?» «Ну да, точно. Он-то не знает, что у меня для таких случаев есть кольцо ночного зрения». «Пока свет от порталов был, увидел», — тут же соврал я и повесил над нами источник света. Ситуация не изменилась. Только запах чего-то копченого стал еще сильнее. Кто придумал проводить занятия в местах, где так вкусно пахнет, я понять не могу. Или это какой-то дополнительный фактор, который должен его усложнять? «Мы сейчас недалеко от Москвы, Максим», — сказал старик, пока я делал вид, что с интересом осматриваюсь по сторонам. «Но вообще ты прав. Можно сказать, что мы с тобой на продуктовом складе, хотя на самом деле это одна из подвальных комнат дома князя Малиновского». Я удивленно посмотрел на него. «Если здесь есть портальная точка возврата, это получается...» «Да, я был здесь совсем недавно и поставил эту метку. Ты ведь это хочешь спросить?» По моему взгляду, Александр Григорьевич легко угадал, над чем именно я сейчас ломаю голову. «Угу», — кивнул я. «Неужели ты думаешь, что я бы тебя отправил уничтожать проклятие, не выяснив до этого степень опасности?» «Нет, конечно». Он посмотрел вокруг, выбрал для себя ящик, на который он мог бы усесться с максимальным комфортом, и потопал в его сторону, помогая себе тростью. Почти минута кряхтения и оханья, пока он, наконец, смог на нем расположиться. «Теперь слушай меня внимательно, Максим. Проклятие у князя довольно сильное, поэтому не вздумай хоть на минуту допустить, что я пытаюсь навести на тебя ненужного страха. Ясно тебе? У меня нет времени с тобой ерундой заниматься». «Я и не думал, Александр Григорьевич. Чего вы взяли?» «Вот и хорошо, что не думал. Это я так, на всякий случай», — скривился он, поправил ногу и указал рукой наверх. «Над нами еще два этажа. Малиновский, скорее всего, находится на втором. Во всяком случае, должен быть там. В последнее время его боли усилились, и практически все основное время он проводит в своей комнате, лежа в постели. Очень сильно сомневаюсь, что за прошедшую неделю что-то могло измениться». В этот момент сверху над нами кто-то прошел, и с потолка еле заметным переливающимся дождем посыпалась пыль. «В доме множество слуг, так что не обращай на них особого внимания и не отвлекайся. Никто из них тебе не нужен. Также я не увидел никаких прочих опасностей в этой зоне, пока был здесь. Так что ни о чем другом не думай. Изменения внутри некрослоя происходят крайне медленно, и для этого требуется куда побольше времени, чем какие-то жалкие несколько дней». «Понял». «План такой. В некрослой заходишь один, поднимаешься на второй этаж и убиваешь проклятие. Затем спускаешься обратно, и мы возвращаемся в Китиш. Что скажешь?» «Просто бомба», — сказал я и показал ему большой палец правой руки. «Всегда бы так все ясно-понятно, без всяких лишних вводных. А если... ну, вдруг у меня с этой тварью возникнут какие-либо проблемы, что тогда?» «Тогда это будет означать, что экзамен ты не сдал, и остался на второй год в первом некротическом классе. Этим ты меня очень огорчишь. Но не думаю, что тебе стоит сейчас об этом задумываться. Пока у тебя все получается хорошо, с чего вдруг такие мысли, Темников?» «Всякое ведь может случиться, Александр Григорьевич». «Если возникнут какие-то проблемы, не вздумай геройствовать. Сразу уходи от проклятия и возвращайся ко мне. Со словом, скорость у тебя точно получится удрать». «Принято». Я сжал посильнее саблю и посмотрел наверх. «Думаю, что лучше всего против нее будет работать слово «огонь». Но там смотри сам, Максим. Сегодня только ты отвечаешь за свою жизнь, поэтому я не буду давать тебе никаких указаний, а только лишь советы. Можешь считать, что это старый некротик просто делится опытом с молодым учеником». «Спасибо вам за мудрость». «Ну вот, а я хотел для начала меч призвать. По крайней мере, уже немного энергии сэкономил. Я пока сам бы к этому пришел, потребовалось бы лишние силы потратить на менее эффективное оружие». «Не за что». Он поднял трость и слегка хлопнул меня по плечу. «Давай, Максим, удачи тебе. И не забудь, что я тебе сказал. Никаких геройств, ясно?» «Угу». «А вот, держи». Он протянул мне парочку знакомых таблеток для восстановления сил. «Мало ли, как оно там будет разворачиваться». Я сунул таблетки в карман и открыл проход в некрослой. Ну вот и все. Пришло время показать, чему я научился за это время. Не говоря больше ни слова Черткову, я молча шагнул внутрь и через мгновение оказался в некрослое, который тут же окутал меня волной прохлады и приятных эмоций. Блин, как же все-таки хорошо здесь. Мне понадобилось меньше минуты, чтобы почувствовать себя одним целым с этим миром. С каждым разом для этого мне нужно было все меньше времени, но все равно это было необходимо. Почувствовав, что готов начинать, я шагнул в сторону двери из подвала, а затем и через нее. По-моему, я услышал вслед голос Александра Григорьевича, который еще раз пожелал мне удачи. «Все-таки приятно знать, что о тебе беспокоится». «Тебе послышалось, мой мальчик», — сказал Дориан. «Ты же знаешь, что кроме меня никто не может сильнее переживать о твоей удаче». «Сильнее, может быть, и никто. А кто-то, в принципе, почему бы и нет?» — спросил я, шагая по первому этажу в поисках лестницы. Чертков был прав. Никаких опасных жизненных форм я не увидел, поэтому мог заниматься своим делом. Хотя не знаю, стоит ли считать опасным растение, которое клацало зубами каждую минуту и размахивало острыми ветками. Я решил не выяснять этот момент, тем более что в ответах к экзамену о нем не было никакой речи. Откуда оно вообще здесь взялось, интересно знать? По какому принципу некрослой начинает заселяться всякими такими штуками? Хороший вопрос. Нужно будет как-нибудь спросить об этом у Черткова. Но не в этот раз. О, вот и лестница. Перескакивая по несколько ступенек за раз, я быстро добрался до второго этажа и увидел коридор с несколькими дверями, одна из которых мне и была нужна. Теперь нужно выяснить, какая именно. Вдруг одна из дверей открылась, и из нее вышел человек с подносом, на котором стояла пустая посуда. Он аккуратно закрыл дверь за собой и пошел в мою сторону. Ага, ну вот и ответ на мой вопрос. Очевидно, это кто-то из слуг забрал у князя посуду после еды, и Малиновский там внутри. Я дождался, пока окажусь в коридоре один, на всякий случай еще раз припомнил, не выветрился ли нужный некросимвол из моей головы, а затем пошел выяснять, как выглядит проклятие, которым наградили князя и его бывшие дружки. Шаг в сторону двери, затем еще один, и вот я внутри комнаты. Сразу скажу, выглядело оно крайне мерзко. Меня чуть не стошнило от его жуткого вида. Оно было похоже на гигантского кузнечика, который присосался к затылку старика и пил из него жизненные силы. Глядя, как серебристая жидкость перекачивается из головы князя внутрь этой образины, Мне показалось, что я даже слышу этот неприятный, однообразный звук. Чав, чав, чав. Да, похоже, наставник был прав. Эта тварь посерьезнее тех проклятий, которые он заставлял меня насылать на него, чтобы затем расправиться с ними. Не могу сказать, что все прямо слишком страшно, но нужно быть осторожнее. Для начала слово «метка», чтобы переключить его внимание на себя, сработало. Проклятие перестало чавкать и замерло, пытаясь понять, что вокруг происходит. Оно повернуло голову в мою сторону, и одновременно с этим я почувствовал мощный удар, который, видимо, должен был оставить бесполезный кисель от моих мозгов. «Ага, как же! Хрена с два! На тебе слово, омут! Что, всралась? Не видишь меня?» Не сумев прикончить первым ударом и потеряв меня из виду, кузнечик явно занервничал. Ну еще бы! Кто-то не совсем обычный, ни с того ни с сего приперся в его жизнь и явно хочет лишить любимого занятия. «Угу, все так и есть. Очень хочу. Еще как!» Его движение в мою сторону было очень быстрым. Просто как серебристая стрела, он скользнул в мою сторону и остановился всего в одном шаге. Проклятие растерянно топталось на месте и размахивало в разные стороны своими лапами. Вся его морда была в серебристой жидкости, а запах от него шел как от гнилой рыбы. «Согласен, Макс. Вблизи он и правда мерзко выглядит», — сказал Дориан. «А я было хотел тебе сказать, что ты еще не видел по правде отвратительных созданий». «Ну вот видишь, есть еще вещи, которыми тебя можно удивить», — ответил я, размышляя, куда бы его шарахнуть лучше всего. «По моему опыту, обычно самая слабая часть — это голова. С нее и начнем». Раздался звук сварки, а затем голову проклятия окутала ослепительная белая вспышка. Оно завизжало от боли, а лежавший на кровати князь в этот момент издал протяжный стон. Вот бы оно еще его не прикончило в момент своей собственной смерти. Как-то я об этом не подумал. Я смотрел, как кузнечик дергает лапами в разные стороны, дожидаясь, пока он сдохнет. Но он не разделял моих желаний и помирать не собирался. Вместо этого он попытался достать меня, отчаянно ударив в мою сторону своими клешнями, которые были у него на конце каждой лапы. Уходил в сторону от его атаки и одновременно с тем, как чертил словом меч. Теперь уже и для него время. Два подряд слова огня я еще никогда не делал. Думаю, между ними однозначно нужно было сделать перерыв. Как только призванное оружие оказалось в моей руке, я ударил им по проклятию, прямо по его лапам, которых он тут же лишился. Еще один вопль и следующий удар. Теперь уже по башке. Чвак-хлюп. Половина головы с неприятным звуком полетела в сторону, а я почувствовал приятное чувство, с которым мое тело получило новую порцию силы. Это было не так уж и сложно. Чертков немного преувеличил ее опасность, как мне кажется. «Не забывай, что он оценивал угрозу по себе, а благодаря сам знаешь кому, ты все-таки посильнее обычного человека», — решил мне в очередной раз напомнить Мор, что без него я никуда. Я даже не стал ему отвечать и сделал шаг в сторону князя. Судя по его бьющемуся сердцу, он явно был пока еще жив, но мне хотелось убедиться в том, что так будет и впредь. Выглядел старик хреново, чего уж тут говорить. Серо-белое лицо, тяжелое дыхание, пустой взгляд в потолок. Не знаю, вообще-то сейчас ему мгновенно должно было стать лучше. Если так, то даже не представляю, как он до этого момента выглядел. Наверное, как зомби, не иначе. Нет, вроде бы все нормально. Ритм сердца точно не замедляется. По крайней мере, в данный момент он точно не помрет. «Гляди, Камор! Оно начинает биться чуть быстрее. Ты это видишь?» «Ага, прикольно. Оказывается, интересно не только накладывать проклятия, а еще и избавлять от них. Прямо чувствую себя каким-то чертовым могучим некромантом-целителем, надо же. Кому сказать, не поверят». «Кому ты можешь сказать, кроме меня?» — спросил я, отмечая, что у меня тоже какие-то схожие ощущения. Непривычные, скажем прямо. В этот момент скрипнула дверь, и в комнату осторожно заглянула девушка. «Отец, с тобой все в порядке? Мне показалось, ты меня звал». Князь никак не отреагировал на ее слова. Ну еще бы, после такого приключения. Не дождавшись ответа, девушка вошла в комнату, осторожно закрыла за собой дверь, и тут я увидел, что на ее спине тоже сидит сосущая силы тварь. Да его дочь, оказывается, тоже проклята. Охренеть! Какого черта мне ничего не сказали об этом? И что я должен делать теперь? С одной стороны, проклятие было совсем ерундовым, и мне бы не составило труда прикончить его сейчас, но с другой, речь шла только о Малиновском, и ни слова о его дочери. Случайность? Может быть, и такой вариант. Но почему мне даже самому очень слабо верилось в него? Случайность на экзамене, который, по словам Черткова, он сам перед этим тщательно проверил? Нет, не думаю. Скорее, это часть испытания, или... Вдруг он сам еще не знает, что ее тоже прокляли? Вот в этом я сильно сомневаюсь, мой мальчик. Для нескольких недель она слишком маленьких размеров, ты же сам видишь, — поделился Дориан своими мыслями. Я думаю, об этом нужно сказать Черткову, а дальше он сам примет решение, как нужно поступить. В принципе, я уже и сам приходил к такому выводу. В случае, если потребуется вернуться и прикончить проклятие, то я вполне себе могу это сделать. Сил для этого у меня еще достаточно, и даже таблетки не потребуются. Мой мальчик, а что ты будешь делать, если Чертков тебе скажет, что не нужно этого делать и все оставить как есть? — усмехнулся Дориан. Хм, и правда интересно. Надеюсь, этого не произойдет. С чего бы ему так поступать? Я смотрел на симпатичную девушку с уставшим лицом, которая медленно подошла к кровати своего отца и брезгливо поморщился, когда она остановилась. Так и хотелось убить эту дрянь, которая присосалась к ее спине. Бедняга даже не знает, что в тот момент, когда она думает лишь о своем отце, ей самой начала угрожать опасность. «Пойдем, Макс, время идет», — напомнил мне Мор. Дальше они уж точно как-нибудь без нас разберутся. Напоследок я бросил быстрый взгляд на князя, окончательно убедился, что с ним полный порядок, и пошел к двери. «Погоди, девушка, думаю, я сейчас сюда вернусь». Обратно я дошел буквально за пару минут. Дорогу ведь знаю уже, да и дом у Малиновского был очень небольшой, как для князя. Лишь немногим больше, чем у меня в Москве. «Ух ты, Темников!» — удивленно воскликнул наставник, когда я вышел из некрослоя. «Ты почему так быстро? Что с лицом? Оно преследовало тебя?» Неужели старик решил, что я не справился и удрал? Обидно, конечно. Но, судя по голосу, именно так он и думал. «Да нет, проклятие уничтожено. С этим как раз проблем нет. Там другое. Его дочь. Она тоже проклята, Александр Григорьевич. Вы знали об этом?» Чертков дождался, пока с характерным треском закрылся разрыв за моей спиной, а затем прохрипел. «О чем? О том, что его дочь зайдет к вам в комнату, если услышит хоть звук из нее». «Об этом тоже, конечно. Но сейчас я больше о ее проклятии». «Знал. И о первом, и о втором. Я тебе даже больше скажу. Если бы по какой-то причине она не вошла в комнату, то я бы отправил тебя к ней после твоего возвращения, придумав какую-нибудь бредовую ерунду». «Зачем?» «Скажи мне, ты уже расправился с ее проклятием?» «Нет. Я подумал, что если это понадобится, то сгоняю на второй этаж еще раз». «Во как! Выходит, ты принял самое правильное решение из всех!» — уважительно кивнул наставник и со стоном встал с ящика. «Поздравляю, если проклятие уничтожено, то можешь считать, что на сегодня ты поработал достойно. Время уходить». «Как это? А девушка?» Я растерянно смотрел на Черткова, не желая вот так бросить ее с той отвратительной мерзостью, которая поселилась на ее спине. «Что будет с ее проклятием? Разве его не нужно тоже уничтожить?» «Все, что нужно было сделать конкретно тебе, ты сделал. Остальное не твоя забота», — сказал он, и на полу начал появляться портальный узор. «С чего ты взял, что будешь получать ответы на все свои вопросы без исключения?»